«Пей, трясся твоей матери», — говорит бабка Серафима, наливая молоко в глиняный кухоль, размалеванный виноградиком. «Трясся» — это излюбленное присловие бабки, и она ничуть не задумывается о том, что упоминает о своей собственной дочке. «Трясся», надо полагать, означает пожелание лихорадки, трясучки или родимчика. «Где тебя черти носят?» — спрашивает бабка, наблюдая за мной и стоя рядом с глечиком, в котором приятно шуршит, оседая пеной, парное молоко. «Где это ты собакам сено косишь? Небось, спутался с какой-нибудь нашей тёлкой. Они у нас гладкие, а ты вон какой. Тебе не об этом думать надо». «И в кого вы у меня удались, Серафима, бабуся, добрая подружка бедной юности моей?» — спрашиваю я. «Действительно, в кого?» Дед мой, усатый, хитрый, своенравный хохол-капелюх, приехавший в Полесье якобы из вольнолюбивого Запорожья, непременно желал взять за себя белоруску. Он наслышан был, что белоруски мягки, нежны и послушны. Чернявую хохлушку дед не желал, боялся, что при его дедохарактере найдет коса на камень. Три раза ездил старый капелюх по северному шляху якобы за лесом, все высматривал невесту на белорусской стороне. И, наконец, привез Серафиму. Красивая она была, Серафима. Старики в глухарах помнили это. Как помнили и то, что на третий день медового месяца дед вылетел из хаты как оглашенный, и на плече его был отпечаток рогача. С тех пор и пошло. Показывала ему Серафима наступательные действия в любых условиях. Дед рано умер от паралича. И вот тогда-то выяснилось, что Серафима любила его безумно. Товарищ мировой посредник Сагайдачный уверял, что это типичный славянский вариант любви. После смерти деда Серафиме туго пришлось. Она работала у печи на гончарном заводике и подкармливалась еще тем, что тайно, конечно, исполняла обязанности повитухи. Деревенские бабы не любили ездить в роддом, хоть к тому и призывали заезжие районные врачи, а предпочитали приглашать Серафиму. Все, что зарабатывала, Серафима отсылала моей матери. Она и меня содержала, когда я учился в киевской школе, а мать вышла замуж и уехала. От матери я получал красивые открытки и признание в нежной любви, а от Серафимы – деньги. Не по почте, разумеется. Серафима не доверяла почте. Стянутые резиночкой трехрублевки и пятерки привозили односельчане – оказии. Записок при этом я не получал. Серафима была неграмотна. Но если бы она умела писать письма, то первым словом в них было бы «трясся», не сомневаюсь. «Трясся, мол, и трясся. Учись хорошенько». Подлив молока, бабка снова задает вопрос чисто риторического порядка. «Где твои кишки мордуют, Господи, прости?» Не могу же я рассказать ей, что ухожу за километр в предбанник и там лежу в одиночестве, глядя в небо, вспоминая ребят. Вообще, думая, черт знает о чем. Или подаюсь на хутор Грушовой к 70-летнему Сагайдачному вести длинные разговоры и слушать рассказы о вещах малопонятных и далеких. Нет, об этом я не могу рассказывать даже бабке. Достаточно на хуторе одного дурачка Гната, пыльным мешком пришибленного. Поэтому при упоминании о гладких тёлках я делаю хитрое и многозначительное лицо, что заставляет бабку задавать все новые вопросы, причем в довольно острой форме. Наконец я допиваю молоко, и бабка забирает кухоль. «Спасибо, Неню», — говорю я. Это непереводимое «Неню» в наших краях означает очень многое. Вбирает в себя все понятия в диапазоне от мамочки до нянечки. Слово действует на бабку безотказно. Это своего рода пароль, известный лишь двум сообщникам. Бабка, и без того сморщенная, как узбекский кишмиш, который всем выписывающимся из госпиталя выдавали сухпайком по графе «сахар», вся закутанная в невероятно рваные платки и коцовейку, вдруг улыбается, сморщивая свое личико до степени просто-таки невероятной. Она обнажает желтые зубы, отдельно расположенные, как сказал бы Дубов, поясняя ориентиры перед выходом на задание. Глаза превращаются в две вишневые косточки, да и те тонут в сетке морщин. Ну и бабка. Соседки-старушки, желая сделать приятное, частенько говорят, что я очень на нее похож. Не может быть! «Ну, черт подстреленный!» — говорит бабка. Зрелище это, улыбка бабки Серафимы, длится недолго. Думаю, что вообще оно никому в селе не известно, кроме меня, единственного внука. Выпив молока и сняв сапоги, но не раздеваясь, словно бы в согласии с уставом гарнизонной и караульной службы, падаю на постель, застеленную грубым цветастым рядном. «Почты не было?» — спрашиваю я. Три мои заявления на имя райвоенкома ухнули словно в лесную чащобу. Даже переосвидетельствования не собираются делать. Тыловые души. Не знаю, почему их смущают 2 метра вырезанных кишок. Как будто бы оставшегося метража мне не хватит. У человека, мне в госпитале сказали, 9 метров толстого и тонкого кишечника. Бабка не отвечает, гремит чугунками у печи. «Так была почта или нет?» – спрашиваю я. Бабка гремит, двигает вьюшками, бьет в железную заслонку, как в барабан. Ох, не любит она почты. Неграмотная Серафима ревнует к ней и боится ее, ждет подвоха. «Оглохли вы, Серафима!» То, что косулю убили, почему-то неприятно подействовало на меня. 2 их было охотников, и один из них взвалил косулю на плечи и унес. Следы рассказали. На дороге остались отпечатки сапог и кровь. Много крови. Наверняка одна из пуль угодила в сердце или в артерию. Из автомата не так-то просто попасть в бегущую косулю. Видать, стрелял фронтовик. По какую сторону фронта воевал он? В нашем Полесье бродят всякие людишки. Леса здесь густые, богатые леса. Если кому-то придет в голову вздернуть на дубовом суку ястребка, то вот он, сук, рядом. Долго не надо искать. «Серафима, почта была?» Бабка шурует, как паровозный кочегар, озаренная красными бликами, и насупленно молчит. Рушники, наборы фотокарточек, иконы в красном углу, пучки трав, развешанные по стенкам на просушку метелки полыни, предохраняющие от блох. Все это начинает раздражать меня. Надоело мне в тылу. «А черт!» Я прыжком соскакиваю с кровати, только булькает парное молоко. К дьяволу надоевшую хату с метелками полыни и блохами, которые не боятся ничего, кроме ногтей. Пойду куда-нибудь, может, на грушовый хутор к Сагайдачному, выслушивать разные философские изречения о жизни. Можно даже к Варваре заглянуть. На что не решишься от тоски? Варвара тут же выставит на стол бутылку. В нее словно табачного дыма напустили в эту бутылку. Такой в Полесье сизый самогон. Так несовершенны наши аппараты, которые сооружает великий изобретатель Крот, пользуясь автомобильными радиаторами, тормозными трубками и старыми казанами. Хозяйка сядет напротив, уставится своими сливами. Попеленко утверждает, что Варвара проста и безотказна в обращении, как русская трехлинейка 91-30 года. Впрочем, я не уверен, что в руках Попеленко русская трехлинейка безотказна. Ястребок всегда жалуется на неисправность и устарелость карабина, если баба начинает попрекать его бандитами, что разгуливает в ближних лесах, как у себя дома. «Ты куда?» Бабка Серафима встает перед дверью, держа ухват в положении к ноге. «Куда это ты собрался? Из-под рыжей кобылы яйца красть? Но была почта, была. Подавись ты ею, как старый субочий рыбьей костью подавился». И с этими словами бабка бросает ухват, лезет за Николая Угодника, самую высокую икону в красном углу, и достает сложенную вдвое розовую бумажку. «Оженский райвоенком» и подпись крючком. «Повестка! Серафима Ивановна, дайте я вас расцелую, неню!» Но бабка Серафима рыдает, вытирая лицо закопченной рукой.